Глава 14. «Марусь, просыпайся, пожалуйста, приехали!» Вячеслав стоял рядом с открытой дверцей автомобиля и тихонько гладил ее по ладошке здоровой руки. Ремень безопасности уже был отстегнут и висел сейчас рядом на своем месте, поблескивая на солнце. Спинка ее кресла была опять в вертикальном положении. Маруся зажмурилась от солнечного лучика, блеснувшего на механизме ремня. «Давай. «Обопрись на мою руку, я помогу тебе выйти». «Уж извини, девочка, но на руках я тебя донести не смогу. Из меня, как ты понимаешь, так себе кавалер», — услышала она извиняющийся голос Вячеслава. «Наговариваете вы на себя. Грех это», — машинально ответила ему Маруся цитатой из старого фильма, оперлась на предложенную руку и вылезла из машины, лишь потом огляделась. «Ой, а мы...» «Да, мы опять у меня». «Ты уснула, пока мы ехали до твоего общежития. Ирина сказала, что тебе месяц придется ходить с повязкой. Я взял на себя смелость и попросил ее собрать твои вещи. Одна ты сейчас жить не сможешь, даже еду сама себе приготовить не в состоянии». Вячеслав говорил это, пока они шли к дверям его дома. «У тебя же сейчас сессия начнется, верно?» — задал вопрос Вячеслав. Маруся машинально кивнула, не понимая, куда он клонит, а Вячеслав закончил свою мысль. «Конспекты зубрить у меня будет удобнее и комфортнее, признай это». В голосе его послышался смех. «Да уж, сравнил несравнимое», — Маруся усмехнулась. «На работу к нам в офис ты сама за рулем добираться не сможешь, а на общественном транспорте тебя могут толкнуть в больное плечо и причинить боль». «Людям обычно наплевать, что рядом с ними больной человек, поверь». Прозвучало это спокойно, но как-то очень лично. «Опять же, куртку ты как будешь надевать? А ведь на улице мороз, между прочим». Продолжал приводить свои доводы, уговаривая ее Вячеслав. «Я думаю, что раз уж мы теперь будем вместе работать, то удобнее будет на работу ездить вместе на моей машине». «Что?» Маруся замерла на крыльце. «Марусь, пойдем в дом, а? Там мы пообедаем и поговорим, хорошо? Давай, держись за меня и пойдем аккуратненько. Здесь два шажочка осталось. Вот так, умница». Маруся шла, опираясь на руку Вячеслава, слушала его воркующий голос, а сама пыталась усвоить только что услышанное. «Она теперь работает у Вячеслава? Он ее взял без собеседования?» «Давай-ка я помогу тебе разуться и куртку снять». Продолжал уже в доме ворковать Вячеслав, помогая вытащить здоровую руку из рукава и, медленно наклонившись, потянулся к ее сапогам. «Я сама, спасибо». Маруся наклонилась и быстро расстегнула молнии на сапожках и, сняв их, поставила аккуратно на полочку для обуви. «Хорошо», — Вячеслав произнес это и выпрямился. «Твоя сумка в твоей комнате. В смысле, в той, в которой ты сегодня ночевала». Поправил он сам себя и чему-то усмехнулся. «Вячеслав, спасибо вам!» «Марусь, давай уже на «ты». Тем более, что мы уже вроде бы и перешли с тобой, помнишь?» «Хорошо, давайте. Давай». «Вот и ладушки», — Вячеслав улыбнулся. «Куда идти, ты знаешь. Так что иди, располагайся, а я пока ужин разогрею. Ты рыбу ешь?» «Я все ем». «Ну и отлично. Там твоя подруга просила тебя позвонить, как доберемся». «Хорошо, спасибо». Вячеслав ушел на кухню, а она направилась в свою спальню, точнее, в ту комнату, в которой сегодня ночевала. Вошла в нее и замерла. Как будто ничего не изменилось с утра, но почему-то сейчас Маруся чувствовала себя неловко. Она опустилась на кровать и уставилась на свою довольно объемную сумку. Сколько же она спала, пока Иришка собирала ее? Получается, пока она спала, Вячеслав сидел и ждал, а теперь он там, что же, для нее стол накрывает? «Так, не для меня, а для нас», — одернула сама себя Маруся и поняла, что это «для нас» звучит еще более смущающе. Она дернулась и тут же осела обратно, подышала. Плечо ныло. «Да что за ерунда? Вывих же, вправили? Почему так болит?» В этот раз она встала с кровати аккуратно и пошла вдоль стеночки на кухню. «О, а ты вовремя! Я как раз все успел!» — улыбнулся ей Вячеслав. «Проходи, садись на свое место. Утром ты за мной ухаживала, а в обед я за тобой». «Лишь бы вечером уже за нами обоими никто не ухаживал», — усмехнулась Маруся. «А то какая-то странная тенденция, ты не находишь?» «Что?» — Вячеслав посмотрел на девушку, а она, поняв, что намекнула сейчас хозяину дома, что они с ним оба ущербные, не просто покраснела, а готова была провалиться сейчас сквозь землю. «Извини, я не хотела тебя обидеть», — выдавила Маруся. А Вячеслав неожиданно расхохотался. «Слушай, а ведь ты права, и нет, я не обиделся, но ты метко подметила, кстати». «Вячеслав, мне очень неудобно. Мы знакомы всего сутки, а я, как мне кажется, только и делаю, что попадаю в неприятности. Верила бы в колдовство, решила бы, что меня сглазили, честное слово». «А ты, значит, в него не веришь?» Он хитро прищурился. «Во всякие там привороты, отвороты». «Нет, не верю. А ты?» «И я не верю. Но иногда бывают такие полосы в жизни, что поневоле задумаешься, а может, зря не верю. Впрочем, извини, что ты меня куда-то не туда потянула. Ты давай, ешь, пока горячая. И я понимаю, что плечо у тебя болит, так что не стесняйся. Тут все свои, а потому ешь, как удобно». Он улыбнулся. «Вячеслав, я хотела о работе спросить». «Нет, сначала обед, потом о работе». «Хорошо». Маруся послушно кивнула и продолжила ковыряться в тарелке. Когда она уже почти все съела, у Вячеслава зазвонил телефон. Он, увидев имя, поставил на громкую связь. «Слушаю тебя, Илья». «Слав, слушай, ерунда какая-то с фильтром на машину твоей знакомой. Нет нигде. Пришлось заказывать. Заказ приняли, но суббота, сам понимаешь, его привезут не раньше вторника». «Ну что ж поделать, значит, справимся на одной машине». «Хорошо, тогда ориентировочно в среду машина будет готова. Я наберу, как закончу. Я там, кстати, еще топливный насос для нее заказал». «Хорошо, Илюх, без проблем». «Лады, тогда на связи». «Да, давай». Вячеслав нажал на отбой и поднял на Марусю глаза. «Ну, как-то так», — улыбнулся он. «Сама все слышала. До среды твоя машина в автомастерской будет». «Угу», — Маруся кивнула. «Потом мы с Сергеем съездим за ней и пригоним ее сюда. Не переживай, в мастерской у Ильи с ней ничего не случится». «Хорошо», — Маруся опять кивнула. «Марусь, тебя что-то смущает? Давай договоримся. Говорим сразу, если что-то не так. Не молчим и не стесняемся, хорошо? Не люблю я все эти недомолвки, догадайся, мол, сам. Ты кофе хочешь?» «Очень. Кстати, спасибо за обед, очень вкусно. Сам готовил?» «Нет, конечно. Ко мне два раза в неделю женщина приходит убираться и готовить. Мои умения ограничиваются только яичницей. Не учили нас в детдоме готовить». Проговорил он это спокойно, будто просто ставил Марусю перед фактом. Нажал на включение кофемашины и спросил. «Тебе ведь капучино?» «Да, спасибо». Вячеслав открыл холодильник и уже из его нутра спросил, «У меня тут еще соевое молоко есть, хочешь?» «Ванильное, да, я видела утром», — Маруся улыбнулась смущенно. «Очень хочу, обожаю именно с ним делать капучино». «Тогда почему утром с простым молоком делала?» «Постеснялась, оно же почти в 4 раза дороже обычного молока стоит», — призналась со вздохом. «Чтоб я этого больше не слышал. Все, что видишь в холодильнике, берешь, не спрашивая. Закончилось что-то или чего-то захотелось, пишешь вот здесь, на бумажке». Вячеслав закрыл холодильник и показал на блокнотик, закрепленный магнитом на дверце. «Договорились?» «Да», — Маруся кивнула, а Вячеслав, поставив перед ней ароматный напиток, шагнул обратно, чтобы сделать себе двойной американо, и уже стоя к ней спиной, произнес ворчливо: «Ты мне сейчас еще предложи за комнату платить». «Хорошо, не буду», — рассмеялась Маруся, хотя, признаться, крутился у меня такой вопрос на языке. Кофе они пили с печеньем и зефиром, выясняя попутно, кто и что любит из сладостей. Убрав грязную посуду в посудомойку, Вячеслав скомандовал: «Теперь пошли в мой кабинет, поговорим о работе и об условиях контракта».